Глава 4. Начало лета принесло с собой традиционный недельный обмен братьями и сестрами с другими орденами. Выбрать орден, куда ты хочешь отправиться, можно было самим. Мальчики из 6-го ордена обычно менялись местами с братьями 4-го ордена, с которым им теснее всего придется сотрудничать после посвящения. Но Ваэлин вместо этого выбрал 5-й. 5-й орден? — нахмурился мастер Солис. — Орден тела, орден целителей. Ты действительно хочешь туда? — Да, мастер. — Да чему ты вообще можешь там научиться? А главное, что ты сможешь им предложить? Он похлопал розгой руку Ваэлина, испещренную шрамами, полученными на тренировках и следами от расплавленного металла, заработанными в кузнице мастера Джастина. — Эти руки не для целительства. — У меня на то свои причины, мастер. Ваэлин понимал, что нарывается на порку, но такие вещи его уже давно не пугали. Мастер Солис крякнул и зашагал дальше вдоль строя. «А ты, Низа, тоже хочешь присоединиться к своему брату, пойти утирать лобики болящим и страждущим?» «Я предпочел бы 3-й орден, мастер». Солис смерил его пристальным взглядом. «Писаки и книжники». Он грустно покачал головой. Баркус с Дентосом выбрали самый надежный вариант — 4-й орден, в то время как Норта с нескрываемым удовольствием попросился во 2-й. «Орден созерцания и просветления», — бесцветно произнес Солис. «Тебе хочется провести неделю в ордене созерцания и просветления?» «Я чувствую, что моей душе пойдет на пользу время, проведенное в медитации над великими таинствами, мастер», — ответил Норта, демонстрируя ровные зубы в серьезной-пресерьезной улыбке. Ваэлину впервые за несколько месяцев захотелось расхохотаться. «Ты хочешь сказать, что хочешь провести неделю, сидя на жопе ровно», — сказал Солис. «Да, мастер, медитация обычно осуществляется в сидячем положении». Ваэлин расхохотался, просто не сумел удержаться. 3 часа спустя, наматывая 40-й круг по периметру тренировочного поля, он все еще хихикал. «Брат Ваэлин...» Встретивший его у ворот человек в сером плаще был стар, тощ и лыс, но Ваэлина поразили его зубы, жемчужно-белые и безукоризненно ровные, совсем как у Норты. Старый брат был во дворе один, он протирал шваброй темно-коричневое пятно на булыжной мостовой. «Мне нужно доложить о себе аспекту», — сказал Ваэлин. «Да-да, нас предупредили, что ты придешь». Старый брат поднял щеколду на калитке и распахнул ее. «Нечасто братья из 6-го приходят учиться у нас». «Вы тут одни, брат?» — спросил Ваэлин, входя в калитку. «Я предполагаю, что в таком месте, как тут, охрана нужна непременно». В отличие от 6-го, дом 5-го ордена был расположен в стенах столицы. Большое крестообразное здание вздымалось над трущобами южных кварталов, и его беленые стены сияли маяком среди тусклой массы, теснящихся друг к другу, скверно построенных домишек, которыми изобиловали окрестности порта. Ваэлин никогда прежде не бывал в южных кварталах, но быстро понял, почему люди, у которых есть что красть, стараются сюда не заглядывать. В замысловатой паутине темных проулков и заваленных отходами улочек была масса возможностей устроить засаду. Ваэлин аккуратно пробирался по грязи, не желая явиться в 5-й орден в грязных сапогах, перешагивал через скорчившиеся фигуры пьянчуг, отсыпающихся после вчерашнего грога, и не обращал внимания на нечленораздельные возгласы тех, кто то ли перепил, то ли не допил. Там и сям вялые шлюхи провожали его равнодушным взглядом, но предлагать свои услуги не пытались. У орденских мальчишек денег все равно нет. «Ой, да нас тут никто не беспокоит», — ответил старик. Затворяя калитку, Ваэлин обнаружил, что на ней и замка-то нет. «Я эти ворота уже больше 10 лет караулю. Ни одного случая не припомню». «А зачем же вы тогда караулите?» Старый брат посмотрел на него с удивлением. «Это же орден целителей, брат. Люди приходят сюда за помощью. Должен же их кто-то встретить». «А-а», — сказал Ваэлин, — «ну да, конечно». «Но все-таки моя старушка Бесс всегда при мне». Старик зашел в кирпичный домик, служивший ему старушкой, и вынес большую дубовую палицу. «Просто на всякий случай». Он вручил дубину Ваэлину, явно рассчитывая услышать мнение знатока, Ну, Вайлин взвесил дубину на руке, помахал ею и вернул старику. Это доброе оружие, брат. Старику это, похоже, польстило. Я ее сам вырезал, когда аспект поручил мне караулить ворота. А то руки-то у меня сделались чересчур неловкими, чтобы вправлять кости или зашивать раны. Видишь, какое дело? Он повернулся и быстро зашагал к дому. «Идем, идем, отведу тебя к аспекту». «А вы тут много времени провели, да?» — спросил Вайлин, шагая следом. «Да нет, всего лет 5, не считая обучения, конечно. Большую часть своего служения я провел в южных портах. Надо тебе сказать, что нет такой заразы на этом свете, которую не сумел бы подцепить моряк». Вместо того, чтобы провести Вайлина к большим дверям напротив, старый брат обогнул здание и вошел туда с черного хода. За дверью оказался длинный коридор с голыми стенами. Там сильно пахло чем-то едким и одновременно чем-то сладким. «Уксус и лаванда», — пояснил старик, видя, как Вайлин морщит нос, — «изгоняет дурные испарения». Он провел Вайлина мимо многочисленных комнат, где, похоже, ничего не было, кроме пустых коек, и привел в круглые помещения от пола до потолка, облицованное белой кафельной плиткой. На столе в центре помещения лежал обнаженный, извивающийся молодой человек. Двое крепких братьев в серых плащах удерживали его, в то время как аспект Элера Альменда изучала неумело перевязанную рану у него на животе. Кричать человеку не давал кожаный ремень, которым был стянут его рот. По периметру комнаты возвышались ступенчатые ряды скамей, на которых сидели разновозрастные братья и сестры в серых одеяниях, наблюдающие за происходящим. Когда вошел Вайлин, по залу прошло движение, все обернулись посмотреть на него. «Аспект!» — окликнул старик, повысив голос. В зале оказалось неимоверно гулкое эхо. «Брат Вайлин Альсорна из шестого ордена». Аспект Элера подняла голову от раны молодого человека. Она улыбнулась. На лбу у нее красовалось пятно свежей крови. «О, Вайлин, как ты вырос!» «Аспект», — Вайлин ответил официальным поклоном, — «я прибыл в ваше распоряжение». Молодой человек на столе выгнулся дугой, из-под кляпа пробился жалобный стон. «Я сейчас как раз имею дело со случаем, не терпящим отлагательства», — объяснила аспект Лера, беря со стоящего рядом столика ножницы и принимаясь срезать с раны грязные бинты. «Этот человек получил удар ножом в живот сегодня под утро. Видимо, ввязался в спор из-за благосклонности какой-нибудь юной дамы. Учитывая, какое количество эля и красноцвета было у него в крови на тот момент, больше мы ему дать не могли, это бы его убило. Так что нам приходится работать, невзирая на его мучения». Она отложила ножницы и протянула руку. Молодая сестра в сером одеянии вложила ей в ладонь инструмент с длинным лезвием. «Вдобавок ко всем прочим его несчастьям», — продолжал аспект Элера, — «кончик лезвия обломился и остался у него в животе. И теперь его необходимо извлечь». Она обвела взглядом слушателей, сидящих на скамьях. «Кто-нибудь может сказать мне, почему?» Большинство слушателей подняли руки, и аспект кивнула седоволосому мужчине в первом ряду. «Да, брат Иннис?» «Из-за заражения, аспект», — ответил мужчина. «Сломанное лезвие может отравить рану и вызвать воспаление. Кроме того, оно могло застрять поблизости от кровеносного сосуда или какого-нибудь органа». «Отлично, брат. Итак, нам необходимо прозондировать рану». Она наклонилась над молодым человеком, левой рукой развела края раны, а правой ввела зонд. Молодой человек заорал так, что кляп вылетел у него изо рта, и аудитория заполнилась воплями. Аспект Элера слегка отстранилась и посмотрела на двух крепких братьев, которые удерживали молодого человека на столе. «Держите его крепче, братья». Молодой человек принялся бешено вырываться. Ему удалось высвободить одну руку, он колотился головой о стол и яростно брыкался, едва не задевая аспекта. Она была вынуждена отступить на несколько шагов. Вайлин подступил к столу, зажал молодому человеку рот ладонью, придавил его голову к столу и склонился над ним, глядя ему в глаза. «Боль», — сказал он, удерживая взгляд парня, — «боль — это пламя». Глаза у парня наполнились страхом при виде нависающего над ним Вайлина. «Сосредоточься. Боль — это пламя внутри твоего разума. Видишь ее? Видишь?» Парень жарко дышал в ладонь Вайлину, но вырываться перестал. «Пламя становится слабее. Оно опадает. Оно горит ярко, но оно маленькое. Видишь его?» Вайолин наклонился ближе. «Видишь?» Молодой человек чуть заметно кивнул. «Сосредоточься на нем», — сказал ему Вайолин. «Не давай ему разгораться». И он продолжал держать парня, разговаривал с ним, глядя ему в глаза, пока аспект Элера работала над его раной. Парень скулил, взгляд его норовил убежать прочь, но Вайолин заставлял его вернуться, пока не услышал тупой лязг металла, упавшего в тазик, и аспект Элера не сказала: «Сестра Ширин, иглу и кетгут, пожалуйста». Мастер Солис хорошо вас учит. Они были в комнате аспекта Элеры. Комната была еще больше забита книгами и бумагами, чем у аспекта Арлина, но в то время как комната аспекта Шестого Ордена выглядела так, будто там царит хаос, тут все было тщательно организовано и безупречно чисто. Стены увешаны налезающими друг на друга диаграммами и рисунками, графиками, почти непристойными изображениями тел, лишенных кожи или мышц. Вайолин поймал себя на том, что поневоле пялится на картинку на стене над столом, человека с раскинутыми конечностями, взрезанного от паха до горла. Края разреза были разведены в стороны, обнажая органы, каждый из которых был изображен чрезвычайно отчетливо. «Простите, аспект?» — переспросил он, отводя взгляд. «Та техника контроля над болью, которую ты использовал», — объяснила аспект. «Солис всегда был самым способным из моих учеников». «Учеников, аспект?» «Ну да, мы вместе несли службу на северо-восточной границе много лет тому назад. И в спокойные дни я обучала братьев из Шестого Ордена техникам расслабления и контроля над болью. Ну, просто так, чтобы убить время. Брат Солис всегда слушал меня внимательнее всех». «Они были знакомы, они служили вместе. Мысль о том, что они когда-то общались, выглядела невероятной, но аспекты не лгут». «Я благодарен мастеру Солису за его наставление, аспект». Это казалось самым безопасным ответом. Он снова бросил взгляд на картинку, и она посмотрела на нее через плечо. «Примечательное произведение, тебе не кажется? Это подарок мастера Бенрила Лениаля из Третьего Ордена. Он провел тут неделю, зарисовывая больных и свежих покойников. Он говорил, что хочет нарисовать картину, изображающую страдания души. Подготовительная работа для его фрески в память о красной руке. Разумеется, мы с удовольствием предоставили ему доступ в наши корпуса, и когда он закончил, свои наброски он подарил нашему ордену. Я использую их, чтобы посвящать начинающих братьев и сестер в тайны тела. Иллюстрациям к нашим старым книгам недостает точности и отчетливости». Она снова обернулась к Вайолину. «Ты хорошо показал себя нынче утром. Я чувствую, что прочие братья и сестры многому научились на твоем примере. А вид крови тебя не тревожит? У тебя не кружится голова, ты не падаешь в обморок». Что она издевается? «Я привычен к виду крови, аспект». Ее взгляд на миг затуманился, потом она вновь расплылась в своей привычной улыбке. «Я просто передать не могу, как радуется мое сердце. Ты вырос таким сильным, и притом душе твоей не чуждо сострадание. Но мне следует знать, зачем ты пришел сюда». Врать он не мог. Кому угодно, только не ей. «Я думал, что вы дадите ответы на мои вопросы». «Какие именно вопросы?» «Ходить вокруг да около не имело смысла. Когда мой отец завел побочного ребенка, почему меня отправили в Шестой Орден, почему наемные убийцы искали моей смерти во время испытания бегом?» Она прикрыла глаза. Лицо ее было бесстрастным, дышала она глубоко и ровно. Она простояла так несколько минут. Вайолин уже начал сомневаться, что она снова заговорит. Но потом увидел одинокую слезу, ползущую у нее по щеке. «Техника контроля над болью», — подумал он. Она открыла глаза, встретилась с ним взглядом. «К сожалению, я не могу ответить на твои вопросы, Вайолин. Но будь уверен, что твое служение мы примем с благодарностью. Я считаю, что ты многому сумеешь научиться. Ступай в западное крыло к сестре Ширин». Сестра Ширин была та самая молодая женщина, которая ассистировала аспекту в выложенной плиткой аудитории. Когда Вайолин ее нашел, она накладывала повязки на живот раненого в одной из палат западного крыла. Кожа у раненого имела нездоровый сероватый оттенок, тело блестело от пота, Однако дыхание у него, похоже, выровнялось, и он, по-видимому, больше не страдал от боли. — Он выживет? — спросил у нее Ваэлин. — Думаю, да. Сестра Ширин зафиксировала повязку зажимом и принялась мыть руки в тазике. Хотя служение в Ордене приучает к мысли, что смерть зачастую опровергает наши ожидания. — Возьмите это, — она кивнула на кучку окровавленной одежды, лежащую в углу, — это надо постирать. Надо же ему будет во что-то одеться, когда он покинет больницу. Прачечная в южном крыле. — Прачечная? Ну да. Она смотрела на него с чуть заметной улыбкой. Ваэлин, помимо собственной воли, обратил внимание на ее внешность. Сестра Ширин была стройная, темные кудри собраны в хвост на затылке, лицо по-девичьи миловидное, но в глазах стояло нечто, говорящее о богатом не по годам жизненном опыте. Ее губы отчетливо выговорили «прачечная». Ваэлину было не по себе от ее присутствия. Его слишком сильно занимал изгиб ее скул и формы ее губ, блеск ее глаз, удовольствие от разговора с нею. Он поспешно собрал одежду и отправился разыскивать прачечную. Ваэлин с облегчением обнаружил, что самому ему это стирать не придется, и после прохладного приема, оказанного сестрой Ширин, был несколько ошеломлен бурным приветствием братьев и сестер, что находились в заполненной паром прачечной. «Брат Ваэлин!» — пророкотал огромный человек, похожий на медведя, с волосатой грудью, покрытой капельками пота. Он хлопнул Ваэлина по спине, будто молотом огрел. 10 лет жду, когда же кто-нибудь из братьев шестого ордена пожалует к нам сюда. И вот, наконец, один из них явился. Да не кто-нибудь, а самый знаменитый из их сынов!» «Я очень рад, что пришел сюда, брат», — заверил его Ваэлин. «Мне бы вот одежду постирать». — Об чем речь? Одежду тотчас вырвали у него из рук и швырнули в одну из огромных каменных ванн, над которыми трудились прачки. — Сейчас сделаем. Иди сюда, давай знакомиться со всеми. Медведь оказался не простым братом, а мастером. Звали его Гарин, и когда он не дежурил в прачечной, то обучал послушников всяким подробностям насчет костей. — Костей, мастер? — Да, мой мальчик, как они устроены, как они работают, как они соединяются вместе и как их чинить. Я на своем веку столько вывихнутых рук вправил, что уже и счетом потерял. Тут весь секрет в запястье. Я тебя научу, если только руку тебе не сломаю. Он расхохотался, и его хохот без труда заполнил просторную прачечную. Остальные братья и сестры столпились вокруг, приветствуя Ваэлина. На него сыпались многочисленные имена, вокруг мелькали лица, и все они были как-то подозрительно рады его видеть, и при этом осыпали его градом вопросов. — А скажи, брат, — спросил один из братьев, худой человек по имени Курлис, — правда ли, что мечи ваши делаются из звездного серебра? — Это легенда, брат, — сказал ему Ваэлин, вовремя спохватившись, что тайну мастера Джестина следует хранить. Наши мечи очень хорошей работы, но они из обычной стали. — А во что, правда, заставляют жить в глуши? — спросила молодая сестричка, пухлая девушка по имени Хенна. — Всего 10 дней. Это одно из наших испытаний. — А вас выгоняют, если вы не выдержите испытания, да? — Если останешься в живых, то да, выгоняют. Это сказала сестра Ширин, которая стояла в дверях, скрестив руки на груди. — Ведь я права, да, брат? — Многие из ваших братьев умирают во время испытаний. — Мальчишки, всего 11 лет от роду. «Суровая жизнь требует сурового учения», — ответил Ваэлин. «Наши испытания готовят нас к роли защитников веры и королевства». Она вскинула бровь. «Ну что ж, если мастеру Гарину вы здесь больше не нужны, нам нужно помыть пол в учебном классе». И Ваэлин вымыл пол в учебном классе, потом он вымыл полы во всех палатах западного крыла. Когда он управился, Ширин усадила его кипятить смесь чистого спирта с водой и промывать в ней инструменты, которые аспект использовала, оперируя рану того молодого человека. Ширин объяснила ему, что это убивает заразу. Оставшуюся часть дня Ваэлин провел в подобных же занятиях, очищая, моя и протирая. Руки у него были жесткие, но вскоре он обнаружил, что от этой работы они начали шелушиться, и кожа покраснела от мыла и горячей воды к тому времени, как сестра Ширин сказала, что он может идти ужинать. «А когда меня будут учить целительству?» — спросил Ваэлин. Она находилась в учебном классе и раскладывала разнообразные инструменты на белой салфетке. Ваэлин потратил добрых 2 часа на то, чтобы как следует их начистить, и теперь они ярко блестели в свете, падающем в окно. «Учить вас ничему не будут», — ответила она, не поднимая глаз. «Вы будете работать. А если я сочту, что вы не будете мешать, я позволю вам понаблюдать, когда я буду кого-нибудь лечить». В голове у Ваэлина возникло сразу несколько ответов. Некоторые были едкие, некоторые остроумные, но любой из них заставил бы его выглядеть капризным ребенком. «Как вам угодно, сестра. В котором часу я вам понадоблюсь? Мы беремся за работу в 17:00». Она демонстративно принюхалась, но прежде чем взяться за работу, вам следует хорошенько вымыться. Заодно это поможет вам избавиться от вашего естественного запаха, довольно ядреного, надо заметить. У вас в 6-м ордене что, вообще не моются? Мы каждые 3 дня плаваем в реке. Она очень холодная, даже летом. Ширин ничего не сказала и уложила на салфетку странный предмет. 2 параллельных лопасти, соединенных винтом. «А это что?» — спросил Ваэлин. «Реберный расширитель. Он помогает добраться до сердца». «До сердца?» «Иногда, если сердце остановилось, его можно заставить биться снова с помощью осторожного массажа». Он посмотрел на ее руки, на тонкие пальцы, совершающие точные выверенные движения. «И вы это умеете?» Она покачала головой. «До подобного искусства мне еще расти и расти. Наш аспект это умеет. Она почти все умеет. Когда-нибудь она и вас научит». Она посмотрела на него опасливо. «Ступайте есть, брат. А вы не пойдете? Я ем позже остальных. У меня еще есть работа здесь. Тогда и я останусь. Мы можем поесть вместе». Она даже почти не остановилась, протирая стальной лоток. «Нет, спасибо, я предпочитаю есть в одиночестве». Он вовремя сдержал разочарованный вздох. «Как вам угодно». За ужином его снова забрасывали вопросами. Это назойливое любопытство едва не заставило его подумать о том, что лучше уж сестра Ширин с ее равнодушием. Мастера 5-го ордена ели вместе с учениками, так что Ваэлин уселся рядом с мастером Гарином вместе с группой начинающих братьев и сестер. Его удивило, что все послушники разного возраста, младшим было не больше 14, но попадались и люди за 50. «В наш орден люди часто приходят уже в возрасте», — объяснял мастер Гарин. «Я и сам сюда вступил только в 32 года, а до того был в королевской страже 30-й пехотный полк «Кровавые медведи». Но ты про них, небось, слышал?» «Их репутация делает им честь, мастер», — соврал Ваэлин, отродясь, не слыхавший про такой полк. «А сестра Ширин здесь давно?» «А она-то тут с малых лет. Поначалу на кухне прислуживала. А учиться начала только когда ей 14 стукнуло. Моложе 14 сюда не принимают. У вас-то в ордене не так, верно?» «Это всего лишь одно из многочисленных отличий, мастер». Гарин расхохотался от души и откусил большой кусок куриной ноги. «Кормили в 5-м ордене примерно так же, как и в 6-м, только меньше». Ваэлин несколько смутился, когда начал, как привык, стремительно поглощать огромное количество пищи и привлек этим насмешливые взгляды соседей по столу. «У нас в 6-м есть надо быстро», — объяснил он. «А то, если станешь тянуть, ничего и не останется». «А я слышала, что вас там голодом морят в наказание», — сказала сестра Хенна, толстушка, которую он видел в прачечной. Она задавала больше вопросов, чем другие, и каждый раз, как Ваэлин поднимал глаза, он обнаруживал, что она на него смотрит. «У наших мастеров есть более практичные методы наказания, чем морить голодом, сестра», — ответил ей Ваэлин. «Это когда вас заставляют биться насмерть?» — спросил худой Иннис. Вопрос был задан с таким искренним любопытством, что Ваэлин даже обидеться не сумел. «Испытание мечом бывает на 7-й год пребывания в ордене. Это наше последнее испытание». «И вас правда заставляют сражаться друг с дружкой насмерть?» — ужаснулась сестра Хенна. Ваэлин покачал головой. «Нам предстоит сразиться с 3 преступниками, приговоренными к смерти, убийцами, разбойниками и так далее. Если они нас одолеют, их сочтут оправданными, ибо ушедшие не хотят принимать их вовне, а если мы одолеем их, нас сочтут достойными носить меч на службе ордену». «Грубо, но просто», — заметил мастер Гарин, громко рыгнул и погладил себя по животу. «Обычаи 6-го ордена могут казаться нам суровыми, дети мои. Но не забывайте, что они обороняют нашу веру от тех, кто стремится ее уничтожить. В былые времена они сражались, чтобы защитить нас. Если б не они, Мы не могли бы дарить верным уход и исцеление. Подумайте об этом». Сидящие за столом закивали, и разговор на время перешел на другие темы.